Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». И особенно мы рады вам, мальчики и девочки. Спасибо вам за письма. Нам всегда приятно их получать. Продолжайте писать нам. Сегодня дядюшка Дэн приготовил для нас очень интересный рассказ. О чем этот рассказ, дядюшка Дэн? Это первый из 8 рассказов о пророке Данииле. Все эти рассказы взяты из Ветхого Завета Библии. Даниил ведь жил очень давно. О да, тетушка Кэрол. Более 2500 лет назад. Жизнь в то время была совершенно иная. Тогда не было ни машин, ни самолетов, ни радио, ни других изобретений, какими мы сегодня пользуемся. Это верно. Неужели все эти истории могут быть интересны сегодня? Ты назвал Даниила пророком. А что такое пророк? Пророк – это человек, говорящий от имени другого лица. В данном случае от лица Бога. Иногда же, когда в примере с Даниилом, пророк также означает предсказатель будущего. Как раз по этой причине рассказ о Данииле интересен и сегодня. Ведь то, что он нам откроет, так же современно, как программа новостей. И еще опыт Даниила показывает, насколько Бог заботится о каждом из нас. Даниил, как мы видим, принадлежал к порабощенной нации, вынужденной жить среди врагов, как национальное меньшинство. А был он в то время еще подростком. Но Бог не забывал его ни на минуту. По сути, забота Божья является главной темой этой серии рассказов. Мне не терпится услышать твой рассказ, дядюшка Дэн. Как он называется? Первая часть этой истории называется «Замечательный принц». Почти 2600 лет тому назад Набополасар, царь Вавилона, победил Ассирию и основал Вавилонскую империю со столицей на реке Ефрат на территории современного Ирака. Но только наследный принц Навуходоносор сумел вывести Вавилон в Золотой век. Друзья, послушайте меня. Мы собрались, чтобы поздравить моего сына, будущего царя Вавилона. Сегодня день рождения моего сына. Сегодня он стал совершеннолетним, и отныне он займет достойное место при моем дворе. Это, говорю я, Набополасар, царь Вавилона. По моему повелению и указу все, кто слышит меня, преклоните колени перед Навуходоносором, наследным принцем Вавилона. Да здравствует коронованный принц Навуходоносор! Прошло время. Молодой наследник принц Навуходоносор стал проявлять честолюбие. Ваше Величество, отец, сейчас я наследный принц Вавилона. Придет время, я расширю границы нашей империи. Я стану Навуходоносором Великим, монархом Земли, правителем Вселенной. Навуходоносор Великий? Однако что? Что же, по-твоему, делает людей великими? Верность идеалу, целеустремленность. Сын мой, я вижу, ты хорошо усвоил учение. Наступит день, когда ты станешь совсем взрослым, и ты будешь все понимать гораздо лучше. Сын мой, твое образование закончено. Ты научился всему, что знают вавилонские мудрецы. Ты прошел военную школу генералов моей армии на полях сражений. И теперь ты готов. Не соизволит ли, Ваше Величество, выслушать меня? Говори, сын. Только мое формальное обучение закончено, отец. Каждый день, каждый час моей жизни будет преподносить мне новые уроки. И если когда-нибудь я перестану учиться, то я стану бесполезным. Ты превзошел мои ожидания, сын. Как же ты собираешься учиться? Я окружу себя знатоками и мудрецами. Я буду советоваться с ними перед принятием каждого решения. Я буду обращаться к ним за советом, чтобы решения, которые я буду принимать, служили во благо всем людям. Вот так я завоюю уважение и повиновение своих подданных. Хорошо сказано. Сын, я старею. О, отец, не говори так. У тебя еще есть силы на многие годы. Нет, я быстро слабею. И скоро пробьет мой последний час. Но я не очень сожалею о том, что я должен уступить тебе свое место. Дожить бы мне до того момента, когда я смогу увидеть, что ты достиг тех вершин, к которым ты стремишься. Ты еще долго будешь рядом со мной, отец. Будь что будет. Но у нас есть проблема. Вернее, у тебя. Теперь это твое дело. Это проблема Египет. Да, египтяне становятся наглее и наглее. Я думаю, настало время показать им, кто действительно сильнее. Ты ведь знаешь, что у них сильная армия. Но не такая, как наша. И потом, у них нет таких умных генералов, как у нас. Да, а у нас есть умный генерал. У меня есть. Удивлен, отец? Удивлен? Чем? Тем, что я такой честолюбец. Честолюбец? Ты должен быть уверен в себе, если хочешь достичь успеха. А уверенности у тебя достаточно. Как бы мне хотелось быть с тобой. Но за армию отвечаешь ты, вот и поступай, как ты считаешь нужным. Говоришь ты красиво, а теперь посмотрим, что ты умеешь делать. Я смогу разбить египтян, будь уверен. Я уверен. Мне нужен твой совет, генерал Набусардар. Я к вашим услугам, Ваше Величество. Скажи мне, как ты думаешь, мы можем победить египтян? Уверен, что можем, Ваше Величество. Тогда мы должны сделать это немедленно. Приготовь армию. Позвольте спросить, какой план у Вашего Величества относительно этой кампании? Мой план довольно прост. Мы двинемся на северо-запад и вступим в бой с египтянами около их сторожевых застав, в Кархемише. Надеюсь, что мы застигнем их врасплох. Затем мы повернем на юг и войдем в Египет. Замечательный план, Ваше Величество. Сообщи своим воинам, что я, наследный принц Навуходоносор, лично возглавлю эту кампанию. Есть, Ваше Величество. Генерал, ты знал, что я сам буду командовать битвой? Его Величество царь Навуходоносор болен. А так как он полностью уверен в своем сыне, наследном принце, то доверил ему всю власть. Я поддерживаю это решение. С молодостью, талантом и целеустремленностью Вашего Величества не будет предела успехам вавилонской армии. С твоей помощью и сноровкой моих воинов, генерал, твои предсказания вполне могут сбыться. Бесстрашный принц, храбрый генерал, воинственная армия и горе тому, кто дерзнет встать на нашем пути. Да-с. Ваше Величество, мы обнаружили врага. Как мы и предполагали, он располагается в городе Кархемиши. Надо захватить город. А как насчет внезапности, генерал? Ведь это наш козырь. О, да, конечно. До Кархемиша целый день ходу. Мы будем продвигаться вперед еще час или два. А затем встанем лагерем на ночлег. Мы должны выступить еще до рассвета. Ваше Величество не может заснуть? Я беспокоюсь о людях. Ты уверен, что мы все для них сделали? Хорошо ли они накормлены? Есть ли у них все необходимое? Я лично проследил за этим. И не соизволит ли Ваше Величество выслушать мое мнение? С удовольствием. Возможно, Ваше Величество слишком беспокоится о людях. Это как-то необычно, что наследный принц беспокоится о простых солдатах. Такие обязанности, наверное, уместнее передать подчиненным. Мой дорогой генерал, я забочусь о людях, ибо в их успехе мой успех, а в их ошибках мои ошибки. Мои лавры будут завоеваны усилиями тех, кто меня окружает. Хорошо выполненная задача, будь то военачальником или воином, должна быть признана в равной степени и вознаграждена по заслугам. А плохое исполнение обязанностей должно быть равно наказано. Войны! Мы должны двинуться в путь сейчас, пока еще не взошло солнце. Мы должны появиться в Кархемише внезапно и напасть на врага. За богов и за сына богов Навуходоносора, наследного принца Вавилонского. Вперед! Бейтесь отважно! Проливайте кровь, не жалея жизни! Да здравствует принц! Отряд врага уходит через южные ворота. Немедленно направь туда наших людей. Слушаюсь! Десятый отряд! Ваше Величество, Кархемиш взят. Фараон Нехау может плакать. Его армия бежала. Да здравствует принц Навуходоносор. Благодарю тебя, мой генерал. Отличная победа. А впереди много, много побед, новые победы. Навуходоносор разбил армию фараона Неха в Кархемише. Он жаждал новых побед и завоеваний, чтобы умножить могущество Вавилона и славу принца Навуходоносора. На Египет, воины! К нашей славной цели! Генерал. Да, Ваше Величество. Ты знаешь, что мы подошли почти к границе Иудеи? Так точно. Царь Иоаким заключил союз с фараоном Нехао, верно? Да, это так. Значит, он фараонов прислушник. Что выведали твои разведчики? Вы правильно подметили. Он действительно прислужник фараона. Иоаким ежедневно платит Египту дань. Он надеется, что фараон не подпустит нашу армию к Иерусалиму. О, тогда его ждет сюрприз. Да. Отдай приказ. Мы выступаем на Иерусалим. Слушаюсь. Это что, Иерусалим? Да, Ваше Величество. Я не ожидал, что он так красив. И так хорошо укреплен. С трех сторон глубокие рвы и... Генерал, а большое здание в центре, это что? Иудейский храм? Да. Какой красивый. Собирай войска. На рассвете будем штурмовать. Скоро, очень скоро мы встретимся с царем Иоакимом. Теперь мы будем диктовать свои условия. Слушай мои условия, Иоаким, царь Иудейский. Ты будешь платить мне такую же дань, как Египту. Кроме того, я возьму пленников из царской семьи и их знати. Ты сам их мне представишь. Да. Да, Ваше Величество. Я готов. Прикажи им входить по одному. Входите по одному. Это моя жена, царица. Ты был бы очень несчастным царем и плохим вассалом, если бы оказался без царицы. Она останется с тобой. Благодарю тебя, господин. Эта девушка... Не трудись представлять каждого. Пусть пройдут передо мной. А я укажу, кто пойдет со мной, а кто останется. Это останется здесь. Этот тоже. А это пойдет со мной. О, этот со мной. Вы все четверо. Подойдите сюда, встаньте перед троном. Назовите свои имена. Анания, Ваше Величество. Мисаил, господин. Азария, господин. Даниил, Ваше Величество. Какое положение вы занимаете при дворе? Мы из княжеского рода, Ваше Величество. А какие посты вы занимаете при Иудейском дворе? Мы учимся, Ваше Величество. Учитесь? Генерал Набусардар, за этими четырьмя присмотри особо. Есть, Ваше Величество. Когда мы вернемся в Вавилон, напомни мне о них. У меня есть идея насчет этих юношей. Следующий. Ты можешь остаться здесь. Ты со мной. Ты тоже со мной. Ты остаешься. Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро, генерал. Как твои воины? Прекрасно. Моральный дух на высоте. Им не терпится встретиться с египетской армией. Хорошо. Их успех – это мой успех. Мы должны двигаться вперед. Скоро я покорю Египет. Я расширю границы Вавилона до верховьев легендарного Нила. Конечно, Ваше Величество. Ты слышал, генерал? Да, ваше величество. Похоже, труба. Какой-то сигнал. Как ты думаешь, кто это? Какой-то гонец. Кто бы он ни был, похоже, он торопится. У меня весть из Вавилона для государя. Государь? Но я не... Что? Мой отец? Царь? Ваш отец скончался, государь. Да здравствует царь! Да здравствует царь! Да здравствует царь! Генерал, труби привал! Весть о кончине царя Навуходоносора быстро облетела всю армию. И почти сразу Навуходоносор принял решение. Генерал Навусардар, выдели эскадрон молодых и самых храбрых воинов, которые будут сопровождать меня в Вавилон. А ты с армией следуй за нами. Ты отказываешься от нападения на Египет? Временно. Я должен вернуться в Вавилон, чтобы закрепить за собой трон. Веди армию через Кархемиш и Месопотамию. А я отправлюсь на колеснице кратчайшим путем через пустыню. Позаботься о воинах и пленных. Есть, ваше величество. Возница, смотри. Вот он, Вавилон, мой прекрасный город. Самое великолепное зрелище во всем цивилизованном мире, ваше величество. Это точно, но я сделаю его еще более великолепным. Я воздвигну еще более высокие и крепкие стены. Ворота будут еще больше и красивее, а река Евфрат, что протекает через город, то ты и представить себе не можешь, что я сделаю с ней. А что можно сделать с рекой, государь? Я прикажу выкопать новое русло и установлю систему шлюзов, которые будут регулировать уровень воды. Ни одна армия не рискнет пройти лабиринтами водных каналов, которые я проведу. Да уж, ваше величество, вы царь из царей. Я украшу берега реки грандиозными зданиями из камня и мрамора, со ступенями, спускающимися к прохладной, освежающей воде. Одним из этих зданий будет храм Набу, бога мудрости и красноречия. Другим будет царский дворец, равных которому не будет во всем мире. Я сделаю то, чего не делал ни один царь. Я это сделал. Я Навуходоносор, царь Вавилона. Какая интересная история. Навуходоносор был действительно уверен в себе и в будущем Вавилонской империи. Это верно, тетушка Кэрол. Но из последующих рассказов этой серии мы видим, что несмотря на все желания и старания Навуходоносора, всеми событиями руководил Бог, совершая все по своему плану. Но Навуходоносор слишком возгордился. Я уверена, что из-за этого у него возникли проблемы. Да, так оно и было. Мы узнаем об этом в наших следующих рассказах.